а теперь и в Владивостоке устроена полная монополия консервативных газет. 15. В Петербурге 13 февраля в 11 часов 30 минут вечера в журнале «Водоворот» был произведен обыск, причем была арестована переписка «Обыск произведен по предписанию охранного отделения». 16. На всех московских вокзалах конфисковывали с полицией брошюра графа Л.Н. Толстого «Солдатская памятка». Всего Дзержинский насчитал 114 газет и журналов, запрещенных, конфискованных, подвергнутых обыску. За 20 дней в условиях полной свободы. Многовато. Штыков вернулся хмурый, встрепанный. Звонил владельцу. Кирьякова не было. Советовался с председателем ЦК партии торговцев и промышленников Халудовым. Тот криком кричал: «Вешать, стрелять бунтовщиков! Хватит цацкаться!» На вопрос Штыкова, кто тогда будет читать газету, Халудов ответил: «Мы!» И трубку в сердцах швырнул на рычаг. Прежней снисходительной доброжелательности на лице редактора теперь не было. Лежала тень усталости и нескрываемого осознания собственной малости. Дзержинский сразу же понял, что могло случиться за эти минуты. Поэтому сказал: «Господин Штыков, дайте мне материал о цензуре. Глядишь, я поспособствую его публикации в бесцензурной прессе. Передадите подполью?» «Именно. Только я обязан стать цензором, и вы поймете, что я прав. Пассаж о грехе перед Царством Божьим печатать не надо. Это компрометирует материал. Это подобно тому, как после прокурорской речи против насильника потребовать для него не каторги, а извинения перед жертвой». Штыков махнул рукой: «Правьте, как хотите, все равно у нас это непроходимо. Я ведь Царство Божье для цензорского успокоения вставил. Неужто не понимаете? Теперь вот что. Я посоветовался с коллегами. Я понимаю, господин Штыков, не утруждайте себя оправданием. Я ждал такого исхода. Но вы сможете напечатать то, что мы вам передадим, не упоминая фамилии Микульской и Попова?» «Конечно. Только что это даст? Эффект не получится». «Эффект получится». Штыков покачал головой. «Вы уж с газетчиком-то не спорьте, вы тоже. То есть, я теперь уже, нет смысла закрываться, знаю людей, которые могут связаться с Червоным Штандером. По нашему уведомлению, вы напечатаете бесфамильный материал, который я передам вам. А уж Червоный Штандер или подпольная типография в листовках прокомментирует этот материал с именами, адресами и датами. На это вы готовы пойти?» Глаза Штыкова зажглись. Профессия уж такова. Он снова подался к Дзержинскому, стараясь напустить небрежение. «Как вы предлагаете?» «Анониму нас о некой актрисе и некоем жандармском полковнике, а расшифровка у вас?» «Именно. Но как поймут наши читатели, что речь в анонимном материале идет именно о Микульской и Попове, поймут? Вы напечатаете опровержение, вы отмежуетесь от подпольной прессы. Вы это сделаете так, что умный поймет. А думать-то надо об умных. В них только и можно совесть разбудить». Все утро Веженский, запершись в своей адвокатской конторе, посетителей не принимал. Конспектировал Ленина. Помощники подобрали ему опубликованные в «Новой жизни» статьи большевистского лидера. Работал Веженский резко, устремленно, быстро. Выделял те именно положения, которые казались ему наиболее важными, концепционными. Чем больше вчитывался в Ленина, тем более суровил лицом. Перед ним была законченная программа. Другой такой в России не существовало. «Осуществить ее, конечно же, не удастся ему», — думал Виженский, выписывая на листочке бумаги основные ленинские положения. «Однако, как способ мышления, сие рецепторно».